принять участие в состязаниях. К тому же я слышал, что дамы там отличаются ангельской красотой. «Вы, господин, говорили о приезде польского короля в Плоцк?» — перебил де Лорша Ксен Скалиб. «Да. Пусть Сбышка присоединится к королевскому двору. Магистр хочет привлечь на свою сторону короля и ни в чем ему не откажет. Вы знаете, если надо, никто не умеет быть покорнее крестоносца. Пусть Сбышка присоединится к свите короля и требует своего. Пусть громче всех кричит о беззакониях ордена. При короле и при краковских прославленных рыцарях, чьи приговоры знает все рыцарство, его совсем иначе станут слушать». «Дельный совет, клянусь Богом, дельный!» — воскликнул Ксен Скалиб. «Да», — подтвердил де Лорш, — «и повод найдется. В Мальборке я слыхал, что будут пиры и ристалища, ибо иноземные гости непременно хотят сразиться с рыцарями короля. Боже мой, да ведь должен приехать и сам Хуан из Арагонии, славнейший рыцарь во всем христианском мире. Вы об этом не знаете? Говорят, он вашему Завише прислал из Арагонии перчатку, чтобы при дворах не говорили, будто на свете есть рыцарь, равный ему. Приезд господина де Лорша, самый его вид и его речи вывели Сбышка из того тяжелого оцепенения, в котором он до сих пор находился. И молодой рыцарь с любопытством слушал все новости. Он знал о Хуане из Арагонии. В те времена всякий рыцарь обязан был знать и помнить имена всех прославленных воителей. Слава же об арагонском дворянстве, особенно о Хуане, облетела весь мир. Ни один рыцарь не мог устоять в состязании против Хуана. Мавры рассеивались при одном виде его доспехов, и все почитали его первым рыцарем в христианском мире. Вот почему, когда де Лорш упомянул его имя, в Сбышке проснулся боевой рыцарский дух, и он стал оживленно расспрашивать. Он вызвал на бой Завишу Чарного. Похоже, что уже год, как Завиша получил его перчатку и послал ему свою. «Пусть даже Хуан победит Завишу», — говорил де Лорш. «А это легко может статься. Все равно великая будет слава для польского рыцаря, да и для всего вашего народа, что его вызвал на поединок сам Хуан из Арагонии». «Поглядим», — сказал Сбышка. «Я только говорю, дай-то Бог увидеть». «Да, и я тоже говорю». Однако на этот раз желанию их не суждено было исполниться, ибо в старых хрониках упоминается, что поединок между Завишей и прославленным Хуаном из Арагонии состоялся только лет через 15. Завиша Чарный из Гарбова первым же ударом копья свалил с коня своего противника и одержал над ним блестящую победу. А пока Сбышка и де Лорш радовались при мысли, что если даже Хуан из Арагонии не сможет явиться в назначенный срок, они и без того увидят славные рыцарские подвиги, ибо в Польше не было недостатка в рыцарях, мало в чем уступавших Завиши. А среди гостей ордена всегда можно было найти первостатейных, французских, английских, бургундских и итальянских фехтовальщиков, всегда готовых сразиться за первенство. «Послушай», — сказал Сбышка господину де Лоршу, «скучно мне без дяди Мацка, хочется поскорее его выкупить, поэтому завтра на рассвете я выеду в Плоцк. Зачем тебе здесь оставаться? Ты ведь как будто мой пленник. Что ж, поедем со мной, увидишь короля и двор». «Я как раз хотел просить тебя об этом», — ответил де Лорш. «Давно мне уже хочется увидеть ваших рыцарей. Да и слыхал я, что ваши придворные дамы скорее похожи на ангелов, нежели на обитательниц земной юдоли». «Ты то же самое сказал только что о дворе Витовта», — заметил Сбышка. В душе Сбышка укорял себя за то, что, предавшись горю, забыл о дяде. А так как, замыслив дело, он привык тотчас приводить свой замысел в исполнение, то на следующий же день, на рассвете, выехал с господином де Лоршем в Плоцк. Там их ждала приятная неожиданность.